Направив на Бобу палец и выпятив вперед челюсть, Маша грозно сказала: «Пиф-паф!» Боба немедленно упал головой на стол и изобразил умирающего зайца, хватающего ртом воздух и из последних сил ползущего к Маше. Старший Любинский недовольно нахмурился и пристукнул по столу ладонью. «Ладно, рассказываю чистую правду. Ну, дядя Федор привел меня на Ленфильм. В массовке сниматься. А меня пригласили на роль. Режиссер сказал, что я легко возбудима, эмоционально, перед камерой держусь естественно», — перечисляла Маша, поглядывая на всех по очереди и проверяя, какое это производит впечатление. «Еще сказал, камера меня любит», — мечтательно выдохнула девушка, то ли от слова «камера», то ли от слова «любит». Все эти рассказы про девочку, которая шла себе по улице, и вдруг ее встречает режиссер и говорит: «Ты будешь звездой», — полная ерунда, — удовлетворенно заметила Аллочка. «Всех приводят по блату». «Мама, мы об этом ничего не знаем», — мягко возразила Наташа и под столом легонько наступила матери на ногу. Маша с Наташей послушно считали друг друга родными. Представьте себе весы, обыкновенные магазинные весы, на которых взвешивают сыр и колбасу. На Машиной стороне так много: Маша принцесса, дедушкина внучка, папина дочка, Костина любимица. Так много, что кино ничего уже и не прибавляло. А у Наташи маленькая смятая бумажка. Красота! И Аллочкина суетливая, душноватая любовь. «Представляете, для съемок в массовке выдали мне платье, гимназическое, длинное, почти до пола. Я надела и тихонечко вышла на улицу и пошла в школу». «Машка, не ври!» — хором закричали Костя и Боба. «Ну вот, и там по сценарию надо было прятаться под скамейку», — ничуть не смутившись, продолжала Маша. «Гимназистки сидят в кино, и вдруг появляется классная дама, и девочки быстренько бросаются под скамейку. Сняли 10 дублей». Маша небрежно и с удовольствием произнесла слово «дубль». «Вот представьте себе». Она выдвинула свой стул на середину кухни. «Звонок». И мы все прыг под скамейку. Потом вылезаем. И снова. Входит классная дама, мы прыг под скамейку. И так 10 раз. На ее лице отразился ужас. В 11-й раз я решила больше не вылезать из-под скамейки. Для наглядности Маша забралась под стул. Так и сидела там тихонечко, проклиная свое любопытство, и тоскливо мечтала уйти домой. Заунывным голосом вещала она из-под стула. Просидела целый час, а потом вдруг слышу, высунув голову, она произнесла детским баском: «Всем спасибо, все свободны». Ну, я и вылезла. На носу висит паутина. «Там у нас на Ленфильме грязно», — небрежно заметила она. И тут-то режиссер меня и заметил. Аллочка озабоченно обвела взглядом сидящих за столом. «Как Наполеон? Сахара немного положила?» И по какой-то пришедшей ей в голову ассоциации, наклонившись к Ане, прошептала: «Знаешь, я опять пару вазочек в антикварную комиссионку на Невском снесла. Наташа купила джинсы и плащик, серенький такой, финский». «Правильно, стараешься Наташку-то одеть. Тебе теперь что, а ее еще замуж выдавать?» — громко вмешалась баба Сима. Бабы Симина ухо всегда клонилось в сторону женских разговоров. Гарик Любинский вежливо осведомился: «Наташа, а тебе что, пора замуж? Уж замуж не втерпешь? Ты у нас, как это в деревне говорится», — он обернулся к бабе Симе, — «перестарок?» На порозовевшем Наташином лице не отразилось ничего, будто и не о ней говорят.